Однако, чтобы постичь эту простоту, надо было, не довольствуясь скольжением по поверхности, проникнуть в самую глубину. «Такси!» Мегре, забыв, что он в Нью-Йорке, заговорил с изумленным шофером по-французски. Извинившись, повторил адрес «ясновидящий» по-английски. Ему нужно было задать ей вопрос. Один единственный вопрос. Она тоже жила в Гринвич-Виллидж, и комиссар был немало удивлен, обнаружив, что дом ее в хорошем состоянии, что это вполне приличный буржуазный пятиэтажный дом с чистой лестницей, покрытый ковром, с циновками перед дверями. Мадам Люсиль — ясновидящая. Предсказание только при личной встрече. Мегре позвонил. Как обычно в квартирах стариков, звонок был глухой. Послышались тихие шаги, потом была какая-то нерешительная пауза, наконец тихо и осторожно отодвинули засов. Дверь чуть приоткрылась, и в образовавшейся щели Мегре увидел глаз. Невольно улыбнувшись, он сказал: «Это я». «О, прошу прощения, я вас не узнала. Я никого сейчас не жду, и удивилась, кто бы мог это быть. Входите. Простите, что открываю сама, служанку я послала по делу». Никакой служанки у нее, конечно, не было, но это не имело значения. У Люсиль было почти совсем темно, не горела ни одна лампа. В камине, перед которым стояло кресло, тлели угли. В теплом воздухе комнаты пахло чем-то приторным. Мадам Люсиль переходила от одного выключателя к другому. И под розовыми и голубыми абажурами загорались лампы. «Садитесь, пожалуйста. Удалось ли вам узнать что-нибудь о вашем брате?» Мегре почти уже успел забыть историю о брате, которую сочинил клоун, чтобы растрогать Жермена и его старую подругу. Он оглядывался вокруг с изумлением, потому что вместо лавки старьевщика, которую ожидал увидеть, перед ним был миниатюрный салон в стиле Людовика XVI. Ему сразу вспомнились такие же салоны в Пасси или Отейле. Люсиль была густо, нелепо для старой женщины накрашена, и это придавало всей комнате какой-то сомнительный вид. Намазанное кремом напудренное лицо ясновидящей было бледным, как луна, губы кроваво-красные, а длинные ресницы голубые, как у куклы. «Я много думала о вас и о моих старых товарищах G&G. Вот о них-то я и хотел задать вам один вопрос. Знаете, я почти уверена. Помните, вы спрашивали меня, кто из них был влюблен? И теперь, когда я все это вновь обдумала, я уверена, что влюблены были оба». Мегре не обратил на это внимания. «Я хотел бы узнать, сударыня, минуточку. Я хочу, чтобы вы поняли мою мысль. Редко бывает так, чтобы двое молодых людей одного возраста, и, можно сказать, вышедших из одной среды, обладали одинаковой жизнеспособностью, одинаково сильным характером, если угодно. Всегда один в чем-то превосходит другого. Более того, один всегда главенствует. Минуточку. В этом случае для другого существуют разные пути. Это зависит от характера. Кто-то спокойно относится к тому, что друг им командует, и даже стремится к этому, а кто-то, напротив, бунтует по любому поводу. Вот видите, это довольно трудный вопрос. Не торопитесь с ответом. Вы жили с ними рядом около года. О ком из них у вас осталось более яркое воспоминание? О скрипаче, не задумываясь, ответила она. То есть о Джоакиме. Длинноволосый блондин с худым лицом. Да, но надо сказать, иногда он бывал мне несимпатичен. Чем именно? Трудно объяснить. Такое у меня возникало впечатление. Постойте, номер G&G был последним в программе, так ведь? А мы с Робсоном были звездами. Тут существует особый этикет. Ну, например, чемоданы. Так вот, скрипач ни разу не предложил мне понести мой чемодан. Ну, а тот, другой, несколько раз. Он был любезнее и лучше воспитан. Джозеф? Да, кларнетист. И все же, господи, как трудно это объяснить. Джоаким был неуравновешен. Вот что. Сегодня очарователен, обаятелен, приветлив, а завтра и слова не вымолвит. По-моему, он был слишком горд и страдал от того, что очутился в таком положении. А Джозеф, наоборот, принимал все с улыбкой. Опять я выражаюсь не совсем точно. Улыбался-то он нечасто. Он был меланхолик? О, нет. Он вел себя прилично, корректно, делал все, что нужно, но и только. Если бы ему предложили помочь машинисту сцены или сесть с суфлером, он согласился бы. А вот тот, другой, начал бы хорохориться. Это я и хотела сказать. И все-таки мне больше нравился Джоаким, даже когда он бывал резок. Благодарю вас. Не угодно ли чаю? А может, хотите, чтобы я попыталась помочь вам? Последнюю фразу она произнесла с какой-то странной застенчивостью, и Мегре не сразу понял. Я бы могла попытаться воспользоваться своими способностями. Только тут Мегре вспомнил, что находится у ясновидящей, и милосердие требовало, чтобы он не разочаровывал ее, и согласился. Но нет, у него не хватило мужества глядеть на ее кривляние и слышать, как она голосом умирающей задает вопросы покойному Робсону. «Я приду в другой раз, сударыня. Не сердитесь, но сегодня у меня нет времени». «О, я понимаю. Да, нет». Стоп, он запутался. Он был страшно огорчен, что пришлось обидеть ее, но ничего не мог с собой поделать. Надеюсь, вы отыщете своего брата. Ага, внизу, напротив дома Люсиль, стоял человек, которого он, входя в подъезд, не заметил. Человек этот пристально его разглядывал. Конечно, это один из детективов Льюиса. Неужели он еще здесь нужен? Мегре снова отправился на Бродвей. Это был его порт приписки. И он уже начал там ориентироваться. Но почему-то он прямиком проследовал в Данки-бар. Во-первых, ему надо было позвонить по телефону. Но главное, он без всяких видимых причин захотел снова увидеть журналиста со скрипучим голосом. Причем зная, что в этот час журналист уже пьян. «Здравствуйте, господин Мегрет». Парсон был не один. Он сидел в окружении нескольких типов, и смешил их своими шуточками. «Не желаете ли выпить с нами шотландского виски?» продолжал он по-французски. «Хотя во Франции его не любят. А может, хотите коньячку, господин комиссар уголовной полиции, в отставке?»